Селина. Селина покосилась на Майкла, шагая с ним бок о бок по Джексон-сквер. Солнце только недавно зашло, Селине всегда сложно было разговаривать о потерях. Это ведь все равно, что вскрывать рану, которая отказывается заживать. Она пыталась найти подходящие слова, чтобы выразить соболезнования, а потом решила, что все-таки лучше сказать, как велит сердце. «Я могу чем-нибудь помочь вашей семье?» — спросила у Майкла Селина. «Может, что-то поможет справиться с горем утраты хотя бы немного?» Майкл покачал головой. «Хотелось бы, чтобы так и было. Смерть Антонио застала нас врасплох, как взбешенный баран, который внезапно крушит все вокруг. Он сделал вдох и сложил руки у себя за спиной. Я не видел бабулю такой расстроенной со времен смерти отца Луки, моего дяди, который умер 10 лет назад. Уверена, все пребывают в состоянии шока. Сколько лет было твоему кузену Антонио? 24 года». «Какой молодой», — заметила Селина. Кислая улыбка появилась на лице Майкла. «Я говорил тебе, что он сражался в одной из последних битв на войне?» «Нет, не говорил». Майкл кивнул. «В тот самый день, когда армия Ли сдалась при Апатамоктоксе 7 лет назад». Сражение при Апатамоктоксе, битва, произошедшая утром 9 апреля 1865 года, и ставшее последним сражением, в котором участвовала армия генерала Ли во время американской гражданской войны. Битва за форт Блейкли неподалеку от залива Мобил. Антонио было всего 17, однако, вопреки просьбам родителей, он отправился воевать против мятежников. Судя по всему, он был смелым человеком. «Это так», — Майкл задумчиво улыбнулся, вспоминая свое прошлое. «А еще шумным, дерзким и вредным они с Лукой отлично ладили в детстве. Размеренным шагом они продолжили путь по выложенной брусчаткой дороге. Они глядели, как пальмовые ветки качаются на теплом апрельском ветру, а вдыхали аромат приближающегося дождя, аромат металла и земли. «Вам удалось найти того, кто виновен в его смерти?» Селина прикусила изнутри щеку, колеблясь. «Нашли хоть какие-то зацепки, которые могут помочь найти преступника?» «Нет, мы пока его не нашли». Что-то темное мелькнуло в ледяных глазах Майкла. «Но обязательно найдем. Сочувствую, Майкл». «Спасибо, Селина». Она подождала еще секунду, прежде чем сказать. «Я спросила про твою семью, но, может, я могу сделать что-нибудь для тебя?» Он посмотрел на нее искоса, замялся, а затем потянулся к ее руке. «Достаточно того, что ты здесь, рядом со мной. Антонио был ближе к Луке по возрасту и опыту. По этой причине я не так уж много с ним общался. Однако чувствую родственную связь с ним, потому что он работал в полицейском участке на Батон-Руж. Помню, как впервые сказал Антонио, что хочу стать детективом. Он написал письмо в полицейскую академию, расхваливая меня, и был рядом, когда я получил звание. Печаль исказила лицо Майкла. Селина сжала его руку крепче. «Если тебе что-нибудь понадобится, — сказала она, — не раздумывай, дай мне знать. Даже если это только на время облегчит твое горе. Грусть порой бывает невыносимо тяжелой. Я не грущу, я злюсь», — Селина кивнула. Пальцы Майкла переплелись с ее собственными, когда он придвинулся еще ближе. На мгновение Селина засомневалась, но потом все же обхватила его руку своими ладонями. Пришло время принять решение. И хотя Селине было больно признавать это, Пиппа во многом права. Майкл Гримальди — отличный человек, который определенно питает к ней нежные чувства. Было бы глупостью со стороны Селины игнорировать подобный факт. И Пиппа сказала, что любовь — такой же выбор, как и многое другое в жизни. Мудрая молодая девушка выбрала бы любовь такого джентльмена, как Майкл Гримальди. Однако Селина не могла отделаться от воспоминаний о том поцелуе с Бастианом. Дни и ночи напролет она честно пыталась забыть. Пыталась игнорировать то, как дрожали ее руки, игнорировать тепло, что согревало ей грудь, прикосновение его губ к ее коже. Волна эмоций захлестывала Селину последние 5 дней. Она злилась на всех, кто ей врал. Сходила с ума, не понимая, почему никто не хочет помочь ей вернуть память. Селину снедала чудовищная тоска. Она столько всего потеряла, больше, чем могла припомнить за раз. 2 дня назад она раздумывала о том, чтобы нарушить обещание, данное Бастиану, даже оделась, нацепив пальто и сапоги, собираясь снова заявиться в ресторан «Жак», чтобы потребовать что-нибудь от него. Что угодно, лишь бы не это ледяное расстояние между ними. К счастью, Селина пришла в себя до того, как успела выйти из квартиры. Ей необходимо забыть Себастьяна Сен-Жермена. Он дал ей понять четко и ясно, что не хочет иметь с ней дел. И она потеряет достоинство, если станет умолять мужчину уделить ей время. Уж тем более мужчину вроде Бастиана. Бастиан из тех молодых людей, что заботится только о себе. Да, это правда. Он испытывал чувство вины, однако недостаточно сильное, чтобы взять ответственность за ту боль, что причинил, или за то, что избирал для себя иной путь. Майкл Гримальди же был надежным и честным. Молодой человек, который заслуживает того, чтобы его любили. Майкл заслуживает любви Селины. И не нужно слушать голосок в голове, который Селина никак не могла заставить умолкнуть, который твердил ей, что это не совсем правильно. Майкл и Селина продолжили прогулку, пройдя мимо черной ограды из кованого железа и зайдя на тропинку, ведущую к собору Сан-Луис. За последние несколько месяцев Джексон-сквер стал одним из самых любимых мест Селины в Новом Орлеане. Странно, но ей совсем не нравилось строение в центре, церковь с тремя шпилями и часами на центральной башне. В последний раз, когда она посещала здесь службу, у нее закружилась голова, и необычное беспокойное ощущение наполнило ее изнутри. Пипа тогда тут же вывела ее на улицу, сказав, что впредь они могут ходить на службу в другую церковь. «Жестокость столько всего отняла у нас обоих», — задумчиво сказала Майклу Селина. «Хотелось бы мне защитить тебя от всех невзгод. Все постоянно твердят, как мне повезло, что я почти ничего не помню». Она скривила рот. Ее губы скосились на одну сторону. «Порой мне хочется согласиться. Только порой?» Беспокойство исказило черты Майкла. «Значит, бывают времена, когда тебе хочется все вспомнить, несмотря на то, что это бы означало пережить те ужасы вновь?» Селина подумывала сказать ему, как она презирала окружающих за то, что те вечно пытаются оградить ее от правды, пусть даже это и жуткая правда. Но она не была уверена, что Майкл ее поймет. Он не казался ей человеком, который может увидеть красоту в чем-то темном и мрачном, как умела видеть ее Селина. Он скорее казался человеком, который всегда тянется к свету. «Мне кажется, что я очень много всего упускаю, что мне недостает части самой себя», — сказала она вместо этого. «Из-за этого я чувствую себя разбитой. Как будто никогда больше не стану целой, сколько бы ни пыталась». Майкл перестал шагать, повернулся к ней и взял обе ее ладони в свои. Медленно и осторожно он поднес их к своим губам и оставил на ее коже нежный поцелуй. «Ты не разбита, Селина, совсем нет». Он сделал паузу. «И если для тебя так важно все вспомнить, быть может, нам следует поговорить с кем-нибудь об этом. С другим врачом я все разузнаю». Уверенность появилась на лице Майкла, как будто он точно знал, с кем следует поговорить. И хотя Селина сомневалась, что это что-то изменит, его уверенность немного ее успокоила. Майкл успокаивал ее с того самого дня, как она очнулась в больнице 2 месяца назад. Ее страхи по-прежнему с ней, как и всегда, однако, когда Майкл был рядом, она, по крайней мере, не чувствовала себя потерянной. Отчасти Селине хотелось бежать, сломя голову от подобных сантиментов. Она ведь не всегда была такой. Ей ведь не всегда нужен был кто-то поблизости, чтобы чувствовать себя в безопасности. Потеряв мать в раннем возрасте, Селина научилась ценить независимость. Теперь же она горевала о ее утрате. «Хотелось бы мне, чтобы мы оба знали ответы на все вопросы», — пробормотала Селина, глядя на их сомкнутые руки. «Хотелось бы мне узнать правду о том, что случилось с твоим кузеном. А мне хотелось бы, чтобы то, что с тобой произошло, не происходило бы», — сказал Майкл. «Хотел бы я изменить прошлое». Когда Селина подняла глаза, то поняла, что он наблюдает за ней с каким-то новым теплом во взгляде. Он вел себя так осторожно последние несколько недель. Майкл не напирал на нее, не вынуждал ответить взаимностью на его очевидные чувства и не заставлял Селину чувствовать себя не в своей тарелке. Однако сегодня вечером что-то изменилось. Селина видела это по его взгляду. В его глазах появилась искра, которой раньше не было. Не сводя с нее глаз, Майкл наклонился вперед. «Надеюсь, я всегда смогу быть рядом, чтобы защищать тебя, если ты мне позволишь». Селина сглотнула. Любая юная девушка была бы вне себя от радости, если бы Майкл Гримальди сражался за ее внимание. Если любовь и впрямь была выбором, может, Селина могла бы выбрать любовь к нему, как Пипа выбрала любовь к Фобосу. Может, ей стоит оставить свои волшебные сказки там, где они были всегда, в книгах. Майкл прикоснулся губами к ее лбу, затем к кончику ее носа. Затем, джентльмен, как всегда, он с подчеркнутой медлительностью придвинулся еще ближе к Селине, давая ей возможность остановить его, запретить ему делать то, что она знала, он мечтает уже давно. Она не сказала ему «нет», у нее не было причин говорить ему «нет». Майкл поцеловал ее, закрыв глаза. Его губы оказались мягкими, теплыми, нежными. Селина потянулась к нему. Она ждала, когда ее глаза тоже сомкнутся, но они не сомкнулись. Ее мозг продолжал работать, даже когда Майкл обнял ее, заключив в свои объятия. Этот поцелуй казался слишком долгим. В мыслях Селины появилась непрошенная картинка, другого поцелуя, того, когда время будто бы остановилось лишь для того, чтобы понестись вперед быстрее, чем прежде, когда один единственный поцелуй казался ей одновременно секундой и целой жизнью, вечностью и мгновением. Она заставила себя зажмурить глаза как раз в тот момент, когда Майкл отстранился. Он оставил напоследок еще один легкий поцелуй на ее губах и сделал шаг назад. Селина ему улыбнулась, хотя в голове у нее царил хаос. Как будто пустота в ее памяти отражалась, как в зеркале, в ее сердце. Бастиан. Обычно по вечерам я вонзаю клыки в горло своей жертвы, и тогда ничего больше не имеет значения. Тогда ненадолго мне кажется, будто остальной мир погрузился в забвение. Я больше не создание ночи, отчаянно желающее вернуть себе утерянную человечность. Больше нет никакого братства, нет Найджела, нет Джея. Однако сегодня необычный вечер. Наши планы, составленные и готовые к воплощению после встречи с правительницей Сильван Уайли 2 дня назад, далеки от того, чтобы называться обычными. Наша ловушка готова. Цель — один из нас. Тут не будет приятной победы. Я делаю новый глоток, и мысли моей жертвы заполняют мой разум, как стопка фотографий, оживающая при быстром пролистывании. Как я и подозревал, этот мужчина жил постыдной жизнью. Я выбрал его именно по этой причине, заметив вчера после заката. Я следил за ним несколько часов, желая узнать, сможет ли он оправдать себя в моих глазах. Чем быстрее его воспоминания кружатся в моих мыслях, тем больше во мне уверенности, что я сделал правильный выбор. Годами моя жертва подводила мальчишек-сирот и бездомных детей к ужасной судьбе. Моряки на причалах называют это шанхайство. Он предлагал своим жертвам еду и напитки с опиумом, ждал, пока те погрузятся в наркотический сон. Когда же мальчишки просыпались, то оказывались в открытом море. Их вынуждали работать на кораблях и драить палубы до полного истощения, а он тем временем получал деньги за их тяжелый труд. Многие утверждают, что это не просто еще одна форма рабства. Не возьмусь судить. Несмотря на цвет кожи, мне всегда сопутствовала удача. Рассказы Касамира, которого 30 лет назад забрали у родителей и продали на другую плантацию далеко от Нового Орлеана, едва ли передают всю боль его утраты. Касамир больше не видел своих родителей, даже когда закончилась война. Я размышляю обо всем этом, пока пью все больше и больше, придерживая свою жертву за плечи. Думаю о тех мальчишках и девчонках, которые, скорее всего, тоже никогда не вернутся домой и не увидят своих родных. Неважно, что кто-то из них был сиротой, каждый ребенок заслуживает места, где будет чувствовать себя в безопасности. Чем больше я пью, тем более размытыми становятся воспоминания мужчины. Они темнеют и блекнут, словно внезапно на них упала тень. Пока я наблюдаю, как проходит порочная жизнь этого человека, моя хватка становится все свирепее. Мои руки тянутся от его плеч к голове. Я чувствую, как его пульс замедляется. «Бастиан!» — раздается голос Буна за моей спиной. В нем звучит предостережение. Он умирает. Я игнорирую его слова и продолжаю пить. Руки мужчины, которые несколько последних минут безвольно болтались по бокам, начинают трястись. Он пытается меня ударить, но я тону в жестокостях, которые он совершал, тону в его спасении. «Себастьян!» Предупреждение теперь принадлежит Джею, который подскакивает ко мне и хватает меня за предплечье. «Уже достаточно!» Его пальцы впиваются мне в руку. Я убираю клыки от шеи мужчины. А потом, в тот самый момент, когда Джей ослабляет хватку, я отдергиваю руку и сворачиваю своей жертве шею. Кровь течет по моему подбородку. Я встречаю взгляд Джея. Мое выражение лица такое же, как у него. Я выгляжу смертоносно. Демон. Белки глаз пропали. Кончики ушей заострились. Клыки испачканы кровью и блестят. Темная часть меня, бездушная часть меня, наслаждается этим мгновением. Не говоря ни слова, Джей делает жест, призывая следовать за ним. Я тащу тело своей жертвы по крышам города, пока мы не доходим до кладбища бедняков. Я оставляю его в пустом мавзолее, где его тело будет много месяцев иссыхать под палящим луизианским солнцем. Уровень грунтовых вод в городе очень высокий. Слишком высокий, чтобы хоронить мертвых в земле. Этот урок усвоили еще первые колонисты, когда гробы с мертвыми начало вымывать из-под земли во время крупных гроз и ливней. И гниющие трупы наполняли улицы. Когда католическая церковь установила свою власть над Новым Орлеаном, они поняли, что нужно что-то делать. Святой престол запрещает сжигание мертвых. Однако они дали особое разрешение нашему городу полумесяцу. Гробы с мертвыми размещают в кирпичных мавзолеях над землей. В тропической жаре и летнем зное подобные покои превращаются в настоящие печи. В течение года тела медленно ссыхаются и в буквальном смысле сгорают, пока не остается ничего, кроме пепла. Через год и один день кирпичи вокруг входа убирают, и пепел бывших обитателей хоронят за сводом склепа. И таким образом много поколений одной семьи могут быть похоронены в одном месте. Не найти лучше места, чтобы спрятать тело жертвы. Нет места лучше, чтобы устроить ловушку. «До сих пор не понимаю, чем тебе так нравится это место», — говорю я Буну. Он, Джей и я стоим бок о бок в переулке у самого известного публичного дома в Новом Орлеане. Его фасад выглядит довольно простым, без всяких украшений и лепнины. Даже внешние стены выкрашены в непримечательный и скучный серый оттенок. Здание выглядит странно среди остальных светло-розовых, ярко-зеленых и бледно-голубых. Джей хмурится, когда Бун стучит в дверь, отбивая определенный ритм костяшками пальцев. «Я не собираюсь сопровождать тебя в заведениях подобного рода», — ворчит он. «Вечный монах», — подшучивает над ним Бун задорным тоном. «Он хорошо играет свою роль, я и не ожидал от него меньшего. Именно поэтому его и выбрали. И не понимаю, с чего бы мне захотелось платить за внимание женщины», — продолжает Джей. «Но разве не именно так все всегда и происходит?» — Бун выгибает брови. «Мальчику нужна жена. Его мама и папа хотят, чтобы женитьба принесла семье еще больше богатств и почета. Поэтому они находят ему девочку с хорошим приданым или родословной». Он щелкает пальцами. «Или ты против только, когда женщина диктует условия? Если ты скажешь, что веришь в то, что у каждой женщины в этом заведении есть право голоса, когда дело касается их работы, я сожру свою шляпу». Встревая в разговор я, выбор, сделанный под дулом пистолета, все равно, что отсутствие выбора. «Быть может, ты прав», — соглашается Бун и широко ухмыляется, но не показывает зубов. «Но не дай мне Бог лишить их денег, заработанных честным трудом». Он подмигивает. «Составьте мне компанию за стаканчиком чего-нибудь покрепче, джентльмены. Обещаю вести себя хорошо, по крайней мере, первый час». Лицо Джея становится еще более хмурым. Я сейчас благодарен Буну больше, чем можно описать словами. У него как будто есть сценарий, неписанный свод правил о том, как справиться с кем-то вроде Шина Джияка. С кем-то, кто может учуять засаду на расстоянии нескольких километров. Ничего не поделать. Подобные интриги — необходимость. Нам нужно застать Джея врасплох, пока мы в городе. Пока мы далеко от знакомых стен ресторана «Жак» и его убежище в окутанной защитными чарами квартирке. Нет, как и всегда, я не хочу принимать участие в твоих полуночных пиршествах. Джей смотрит на меня. Если ты желаешь задержаться здесь вместе с Буном, я не стану возражать. Я качаю головой, придавая своему лицу бесстрастное выражение. «Я уже отнял чужую жизнь, несмотря на все попытки стать лучше в последнее время. Мне на сегодня достаточно приключений. Я касаюсь края своей шляпы, кивая Буну. Передавай привет дамам, Казанова». «Непременно передам», — кивает в ответ Бун, лукаво подмигивая. «Как и запланировано, мы с Джеем уходим вдвоем. Мы идем вдоль улицы Рампарт в сторону набережной, откуда одинаково близко до ресторана «Жак» и до квартиры, в которой Джей живет вместе с Арджуном. Когда мы приближаемся к повороту на улицу Руаяль, я замираю, точно внезапно что-то вспомнил. Джей замирает рядом, вопросительно косясь на меня. «Черт побери», — ворчу я. Он ждет, что я начну объяснять, поначалу не реагируя. Типичное поведение Джея. Я вздыхаю. «Это тебя не касается. Не хочу нагружать тебя своими проблемами», — говорю я. Джей, как человек, очень простой, но как вампир очень сложный. Его любопытство непременно одержит над ним верх. Большинство сражений можно выиграть или проиграть еще до того, как начнется битва. «Что не так?» — спрашивает наконец он. «Ничего важного. Я делаю шаг, точно собираюсь продолжить шагать в том же направлении, в каком мы шли до этого. Завтра разберусь со всеми делами, если еще будет время, конечно». Джей остается на месте. «Себастьян», — я разворачиваюсь к нему. «Никодим хотел, чтобы я проверил груз, солодовый ячмень, который должны отправить на винокуренный завод в Кентукки. Я обещал, что принесу ему документы, подтверждающие доставку до восхода. Я пожимаю плечами. Могу заняться этим позже, как раз перед рассветом. Тебе небезопасно расхаживать в этом городе в одиночку. По крайней мере, пока братство прочесывает переулки». Я усмехаюсь. Сомневаюсь, что наши мохнатые приятели поджидают, когда я выйду на вечернюю прогулку у складов с сахаром. Не переживай на мой счет. Я могу взять с собой Адетту. Ты же знаешь, как она любит наблюдать за восходом солнца. Мне совсем не сложно, когда Джей поворачивает в сторону, где расположены склады, я задумчиво вздыхаю, а потом следую за ним. Шах и мат. Пройдя 4 квартала, мы подходим к длинному деревянному зданию, в котором хранится много видов дорогого сахара и мелассы. Их отправляют по реке Миссисипи в центральные районы. «Какое место?» — спрашивает Джей. Я засовываю руки в карманы брюк. 47. Мы проходим по двору и останавливаемся у раздвигающихся деревянных дверей, похожих на те, которыми закрывают большие амбары. Где-то вдалеке мяукает кошка, когда я распахиваю одну из дверей. Джей не заходит. Он замирает на пороге, черные волосы падают ему на лицо. Хотя я прекрасно понимаю, почему он не спешит внутрь, я делаю вид, что растерялся. «Джей», — окликаю его я, — «никто не охраняет склады». Злорадный смех раздается из-за мешков с сахаром. «Ты лучше среди нас не без причины», — говорит Мэдлин, выходя из тени. «Я не случайно попросил именно Мэдлин устроить засаду. Рядом с ней Джей теряет бдительность. Так происходит уже не первый десяток лет. Какое бы прошлое их ни связывало, Джей всегда начинает ставить под сомнение свое настоящее, когда она рядом. А сомнение — лучший инструмент хищника. «Что ты здесь делаешь?» — встревоженно уточняет Джей. Мышцы на его шее напрягаются, когда он начинает догадываться о том, что происходит. «Пришло время нам поговорить, Джей Як», — спокойно говорит Мэдлин в ответ. Он разворачивается на месте. Однако ловушка уже пришла в движение. Прежде чем Джей успевает сбежать, Арджун хватает его за запястье, заставляя нашего наемного убийцу застыть на месте. Все происходит точно, как мы запланировали. Джей. В тот самый момент, когда Арджун притронулся к запястью Джея, Джей понял, что все потеряно. В последний раз его умудрились обхитрить подобным образом еще давным-давно в провинции Хунань, когда колдун Могвай пытал его на протяжении целого месяца в пещере глубоко под землей. Джей будет носить шрамы того испытания всю оставшуюся бессмертную жизнь. В какой-то степени он даже был благодарен за эти шрамы. Они служили ему вечным напоминанием о его величайшей ошибке. Время, проведенное в пещере, стало для Джея началом конца. Это были самые темные ночи на его памяти. Время, когда мысли о мести захватили его целиком, он был как уголек, вспыхивающий в пламени. И только когда дым рассеялся, Джей осознал всю тяжесть своей ошибки, узнал истинную цену расплаты. Чтобы получить шанс отомстить, Джей заключил сделку с правительницей Сильван Уайль. Тогда ему было плевать на последствия, важен был лишь результат. А теперь эти последствия пришли к нему с высоко поднятыми головами. Подходящий конец истории, начатый так много лет назад. Джей смотрел на свою приобретенную семью, на семью, которую в какой-то момент начал ценить даже больше, чем собственную жизнь. Несмотря на то, что прикосновение Арджуна парализовало Джея, и он замер на том месте, где стоял, он по-прежнему находится в полном сознании. Он все видел и слышал и чувствовал, его рецепторы оставались острыми, как у любого вампира. Смертные обычно теряли сознание, если Арджун применял свой дар. Учитывая обстоятельства, Джей бы тоже предпочел сейчас оказаться в отключке. Нет, он заслуживал их гнев, их боль от разбитых сердец, их кару. «Скорее», — говорит Арджун, его глаза широко распахнуты, а челюсти сжаты в напряжении от тревоги. «Джей силен. Он не останется неподвижным надолго, и я бы предпочел быть в другом месте, когда он освободится». Отчаяние душило Джея, точно подступившая к горлу желчь. Его братья и сестры уверены, что как только магия, сдерживающая его, развеется, он захочет им отомстить. И не зря они так думают. Эмоции делают даже лучших воинов слабыми, делают их слепыми, неспособными видеть дальше ослепляющие стены своих страстей и желаний. Джей знал об этом больше многих. Жажда мести однажды ослепила его настолько, что он не замечал ничего, кроме нее. Даже после того, как он отомстил Могваю, даже после того, как услышал сладкий предсмертный крик врага, победа не принесла Джею особого удовлетворения. Умиротворение, за которым так долго гнался Джей, оказалось лишь иллюзией, исчезнувшей вместе с его жестокой целью. Мэдлин показалась в поле зрения Джея. Ее серьезные карие глаза сердито глядели на него. Джею в этот момент ничего не хотелось так сильно, как отвернуться от нее. Ему было горько смотреть на нее. Нет, он не хочет на нее смотреть. Боль в его груди казалась слишком сильной, точно на него обрушился вес нескольких миров. Еще 100 лет назад Джей отдал бы все, чтобы увидеть свет ее глаз, увидеть, как улыбка озаряет черты Мэдлин, точно солнце озаряет небосвод. Поэтому Джей уставился на нее сурово, мысленно приказывая ей отвернуться. Но Мэдалин есть Мэдалин. Она никогда не станет делать то, чего он хочет, только то, что ему нужно. Бастиан подошел к ней. Его лицо выглядело совершенно бесстрастным. «Ты и правда думал, мы не узнаем о том, что ты играешь в одной команде с правительницей Сильван Уайль?» Голос Бастиана звучал, как лед, сходящий с горных вершин гор. «Ты думал, мы не узнаем о твоем двуличии? Полагаю, мне не следует удивляться подобным предательствам, особенно после того, что сделал Найджел. Ты ответишь за это, Шинджияк». Мэдалин с трудом выплевывала слова, ее нижняя губа дрожала. Как не похоже на нее. «Как ты мог так поступить?» Годами Джей лелеял надежду, что Мэдалин сможет его понять. В конце концов, ведь она пожертвовала когда-то всем, что у нее было ради своей сестры Гортензии, которая умерла бы от болезни, если бы Никодим не согласился обратить и ее тоже. Ради своей вампирской семьи Мэдалин отказалась от своих чувств к Джею. Никодим не хотел, чтобы его лучший наемный убийца был уязвим из-за каких-то земных привязанностей. Поэтому Мэдалин отказалась от своих чувств и от своей любви. А Джей не стал возражать. Ему следовало бороться за нее, следовало возразить тогда Никодиму, но жажда мести поглотила его настолько, что даже Мэдалин в тот момент перестала иметь для него значение. Когда же он осознал свою ошибку, было уже слишком поздно. Джей ощутил, что снова чувствует пальцы рук и ног, однако не пошевелился, пока не пошевелился. Его братья и сестры не единственные, кто способен устроить засаду. Арджун стоял за его спиной, готовый парализовать Джея снова, если тот попытается атаковать. Они ожидали, что Джей нападет так же резко, как делал обычно. Даже сам Джей готов был признать, что это его лучший шанс на побег. Удар быстрый, сильный и точный. Если он ранит одного из них так, чтобы это посеяло панику, то у него будет достаточно времени, чтобы сбежать во мрак ночи и вернуться к зеркалу в своей квартире. Оттуда он сможет отправиться к леди Силле и сообщить ей обо всех произошедших событиях. Рациональная сторона Джея понимала, что это лучший план из всех возможных. На самом-то деле он уже даже выбрал, кого ранит. Не так сильно, чтобы причинить смертельный вред, но достаточно, чтобы получить нужную реакцию. Ему нужен небольшой хаос. Однако Джей не мог этого сделать. Он не станет нападать на одного из них. Вместо этого он просто кинется прочь, исчезнет в ночном тумане. Он делал подобное прежде, сможет сделать и снова. Джей не простит себе, если причинит боль члену своей семьи. Все решится за одно мгновение. Нет, меньше, чем за мгновение. Как только чувствительность вернулась к коленям Джея, он метнулся во тьму сахарного склада и скрылся в тени, съежившись в углу, надеясь занять как можно меньше места во мраке. Разгневанные возгласы раздались ему вслед. Воздух вокруг него наполнял аромат сахара, и сладкая пыль велась в полумраке, в слабом лунном свете, просачивающемся сквозь щели между деревянными досками крыши и стен. Джей сделал единственный вдох, пересчитывая запахи вокруг него. Он использовал свой натренированный слух, чтобы отследить даже самый незначительный шорох. Он следил за своими братьями и сестрами, словно они были его новыми жертвами. Больше всего теперь приходилось опасаться Бастиана. Он молод, силен, непредсказуем. Джей еще не забыл, как Бастиан чуть не расколол Буну череп. Точно тот был не тверже яйца в ночь, когда впервые проснулся в обличье вампира. Как только Джей изучил все звуки и запахи вокруг себя, он юркнул в нишу, а потом бросился к потолку, надеясь забраться повыше. Схватившись за торчащую наверху балку, чувствуя, как занозы вонзаются в кожу, он увидел разворачивающуюся внизу сцену. «Джей!» — раздался голос Бастиана. Одно единственное слово разнеслось эхом по всему складу. Бастиан продолжал. «Не надо с нами бороться». Темные фигуры замелькали между мешками с сахаром, из-за чего еще больше сладкой пыли поднялось в ночной воздух. Джей не ответил, не пошевелился. Он терпеливо ждал, когда путь станет свободным, и он сможет сбежать. Он лишь рассматривал потолок, ища пути к отступлению. «Я лишь желаю узнать, что леди Силла хочет от Селины», — сказал Бастиан. «Пожалуйста, брат, помоги мне». У Джея свело от напряжения руки. Должно быть, госпожа Силла рассказала о предательстве Джея. Должно быть, она призналась, что Селина — ее дочь. Джей понятия не имел, зачем она так поступила. Очевидно, что его братья и сестры знают, что он служил правительнице Сильван Уайль. Однако знают ли они, на каких условиях он поступил к ней на службу? Сказала ли она им, что Джей заключил с ней сделку для того, чтобы узнать, где скрывается Мо Гвай? Джей ждал, слушал, и каждая мышца в его теле была напряжена. Он стольким пожертвовал в своей жизни, однако немало и получил взамен, быть может, достаточно. Теперь пришло время сдаться и принять свою судьбу. Он ведь знал, что рано или поздно этот день настанет. Какое-то движение привлекло внимание Джея на периферии его зрения. «Он под потолком», — сказала остальным Мэдалин. «Будь я на его месте, я бы забралась именно туда». Она вышла в пятно бледного лунного света. «Я бы забралась в угол, желательно в самый темный». У Джея начали удлиняться клыки. Она знала его слишком хорошо. Двое вампиров и один этериал собрались вокруг Джея и начали зажимать его в кольцо. Вариантов побега оставалось все меньше с каждой секундой. И несмотря на то, что Джею противна была сама мысль о том, чтобы причинить боль одному из членов его семьи, он не мог позволить им его поймать. Конечно, он сомневался, что они станут прибегать к такой низменной вещи, как пытки, чтобы осуществить возмездие, однако Никодим не побрезгует этим способом, а Джей поклялся еще много лет назад, что никогда больше не позволит себя пытать. Он заметил Арджуна, когда Фейри-полукровка подошел ближе. Нечестно, конечно, что смертный отец Арджуна наделил его одним большим недостатком. Арджун был не так силен, как остальные, и не так быстр. Но в конце концов именно полукровка обладал даром парализовать Джея, так что лучше устранить подобную угрозу. Джей остановил себя. Угрозу. Уже много лет он не использовал это слово даже в мыслях. В своем воображении он тут же вернулся к временам, проведенным в Сильвануэль, когда пытался обратить на себя внимание леди Силы. Фейри Летнего Королевства всегда была одержима чистокровными семьями. Джей не понаслышке знал, какие муки выпадают на долю тех этериалов, которые живут среди них. Видел, как волшебники насмехаются над полукровками, причиняя им боль ради забавы, делая из подобных истязаний игру. Они смеялись над их неспособностью заживлять раны так же легко и бегать так же быстро, как чистокровные волшебные создания. Тем не менее, Арджун будет тем, на кого Джей нападет первым. Бесшумно двигаясь, Джей вытащил один из своих маленьких серебряных кинжалов из рукава и начал внимательно следить за Арджуном. Затем выскользнул из тени, двигаясь быстрее молнии. Вампиры видят мир не так, как смертные люди. В отличие от людей, их зрение не замутнено. Вампиры видят каждую деталь так четко и ясно, словно у них была целая вечность, чтобы ее изучить. Сосредоточенный вампир — самое смертоносное создание в природе. И все равно Джей чуть не проглядел то, что произошло в следующий миг. Мэдлин появилась у него на пути, как обычно, предугадав все его планы. Джей сменил было тактику, однако Мэдлин уже была здесь, намереваясь обезоружить его. Они сцепились, ее руки сомкнулись у Джея на запястьях. Он попытался вырваться, однако Арджун подскочил к ним, готовый снова парализовать Джея на месте. Джей извернулся, и нож в его руке повернулся под странным углом. Бастиан закричал, но было уже слишком поздно. Лезвие из чистейшего серебра вошло в тело Мэдлин, словно в масло. Время остановилось. Что-то ёкнуло у Джея в груди, что-то, что молчало на протяжении последней сотни лет. Должно быть, это звук его разбивающегося сердца. Мэдлин выдернула из себя нож с гримасой боли. Кровь потекла по серебряному лезвию, заливая рукоятку из слоновой кости. Она окропила переднюю часть платья Мэдлин перед тем, как рана начала было затягиваться. Но исцеление не произошло, и тогда кровь хлынула из ее груди. Темная магия, которая толкала ее по венам много лет, теперь была над ней невластна. Мэдлин одарила Джея слабой улыбкой, и алая струйка потекла у нее изо рта. А потом Мэдлин рухнула в объятия Джея. Бастиан. Джей сдается без сопротивления, отдает все свое оружие разом. Он даже не пытается вступить с нами в схватку и не говорит ни слова в свое оправдание. Так как Бун самый быстрый из нас всех, именно он несет Мэдлин по улицам в Йокаре, двигаясь и впрямь быстрее звука. Когда Джей, Арджун и я возвращаемся в ресторан Жак, на втором этаже царит хаос. В тот самый момент, когда Гортензия видит Джея, она бросается на него. «Сукин сын!» — кричит она, пытаясь расцарапать Джею лицо, оставляя полосы на его коже. «Я вырву твое мертвое сердце и скормлю свиньям. Я приготовлю из тебя обед!» — визжит она. «Выпью твою кровь до последней капли, пока ты не упадешь, как ссохшийся кожаный мешок, к моим ногам». Требуется сила трех вампиров, чтобы остановить ее попытки в самом деле разорвать Джея на части. Джей по-прежнему даже не пытается защититься. «Я напрягаюсь, готовясь к испытаниям, которые ждут впереди. Несмотря на все мои предосторожности, теперь не может быть сомнений в том, что Никодим узнает о событиях этой ночи. В течение последних двух дней я старался скрыть предательство Джея от своего дяди. Именно поэтому я решил устроить для Джея ловушку как можно дальше от ресторана. Наш создатель не станет тратить время на то, чтобы задавать вопросы. Уничтожь или будешь уничтоженным, так он поступил с Найджелом. И все равно, несмотря на то, что сделал Джей, я чувствую, что я по-прежнему его должник. Раз уж Никодим в любом случае узнает правду, мы вызываем на помощь Ифана. Фейри-воин прибывает вскоре после нас, неся с собой маленький кожаный чемоданчик. Фейри в Летнем Королевстве нельзя поразить серебром, как жители Зимнего Королевства в Сильванвальд. Зато они уязвимы перед железом. Будучи солдатом в Сильванвайль, Ифан изучил главную слабость своих врагов. Он знал, как причинить кровопийцам боль при помощи серебряного оружия и как потом заживить рану, чтобы начать все сначала. Когда Ифана изгнали из Сильванвайль за то, что он влюбился в вампира, он пришел в поисках убежища к моему дяде. Почти полвека Ифан верно служил Никодиму. Мэдлин лежит навзничь на длинном столе посреди комнаты. На том самом столе, куда положили меня, когда я переживал превращение. Адетта зажимает компрессом рану на ее груди. Кровь все равно течет, собираясь в лужу, стекает по краям столешницы из красного дерева на дорогой ковер. Ифан открывает свой чемоданчик и подходит, чтобы взглянуть на рану Мэдлин. «Повезло», — и задумчиво говорит он, откидывая пряди каштановых волос, выбившиеся из его длинной косы. «Повезло?» — рычит Гортензия из угла, в котором мы с Буном продолжаем ее держать. «Да, вампирша сердится, Ифан. Твоей сестре повезло, что лезвие не попало в центр груди. Если серебро повредит грудную кость или им отрежут голову, рану невозможно излечить», — он вздыхает. «Кинжал прошел буквально в нескольких миллиметрах от кости». «Откуда ты знаешь, что кинжал прошел мимо?» — спрашиваю я. «Потому что у нее до сих пор идет кровь. Если бы оружие попало в цель, магия в ее венах прекратила бы толкать кровь, и она бы просто высохла». Говоря все это, Ифан достает припарку из небольшого мешочка, спрятанного в чемоданчике, а также несколько пузырьков со странной зеленой жидкостью. «Я могу ее вылечить, но за это придется заплатить», — говорит он. Бун фыркает, хотя по его лицу невозможно прочесть эмоции. «Ты служишь Никодиму, уэльский солдат», — говорит он. «Делай, как велит его отпрыск». «Никодим меня не вызывал», — непринужденным тоном возражает Ифан. «И я сомневаюсь, что он вообще в курсе того, что произошло здесь этой ночью. Иначе он бы лично давал мне указания, а не ты». Его улыбка злорадная, точно он наслаждается нашими неудачами. «Я не служу тебе, пиявка». Он смотрит на меня. «Я заплачу, сколько скажешь», — говорю я. «Вылечи ее сейчас же». «В хранилище Сен-Жерменов есть созданный фейри клинок», — говорит Ифан сухо. «Серебро того лезвия смешано с алмазами. Этот клинок создан 1000 лет назад одним из самых талантливых кузнецов в Сильванвайль. Я хочу этот клинок. Он твой». «Тогда мы заключим сделку», — Ифан кивает. «Неужели у вашего народа все решается при помощи сделок?» — спрашивает Адетта, глядя на свои окровавленные пальцы. «Ага», — отвечает Арджун, — «все». Ифан вытаскивает горстку сухих трав из внутреннего кармана чемоданчика и говорит. «Вам придется ее подержать», — он обращается к нам. «Ибо лечение будет не очень приятным». Злорадная улыбка никуда не делась с его губ. «Если ты причинишь боль моей сестре», — говорит Гортензия, — «клянусь, я...» Арджун прикасается к ней, парализуя на месте. «Я вздыхаю». «Бун, пожалуйста, унеси Гортензию на крышу и продержи ее там ближайший час». Часом позже кровь перестает хлестать из груди Мэдлин, но рана все равно немного кровоточит. Хотя она все еще без сознания, Ифан уверяет нас, что с ней все будет в порядке, как только она поест. Адетта уходит на поиски свежей крови, а мы с Арджуном, Буном и Гортензией с каменными лицами остаемся ждать в темноте, наша одежда перепачкана багряными пятнами. Джея привязали серебряными цепями к стулу. Он ничего не говорит, однако все понятно по его лицу. Он наблюдает за Мэдлин, и в глазах его только боль. Бун поджимает губы. Он наклоняется и закрывает лицо руками. «Не могу проходить через это снова», — говорит Бун. «Не могу поверить в еще одно предательство». Затем он вскакивает на ноги и в один миг приближается к Джею. «Почему ты врал нам все это время?» — шепчет он тому. «Я видел в тебе своего брата. Как? Как ты мог предать нас подобным образом?» Его голос срывается. «Я и правда предал вас», — говорит Джей. «Однако я никогда не врал. Все, что я говорил и делал, было правдой. Это семья», — он делает паузу. «Вся моя жизнь». Я внимательно слушаю его. До откровения леди Силы я был убежден, что Джей не способен на такого рода обман. Среди нас он был самым честным. Он не уклонялся даже от самой болезненной правды. Однако теперь все, во что я прежде верил, начинает вызывать у меня сомнения. Найджел предал нас. После стольких лет жизни с нами, в которой был смех и улыбки, ему потребовался всего один момент, чтобы нанести нам удар в спину. Когда кто-то тебе не безразличен, у этого человека появляется шанс предать тебя и причинить тебе боль. Я наблюдаю, как Гортензия обнимает свою старшую сестру, нашептывая ей что-то на французском. Непривычно видеть Гортензию, заботящуюся о Мэдалин. Обычно все как раз наоборот. Джей встречает мой взгляд. «Что вы собираетесь со мной сделать?» На долю секунды я задумываюсь о своем дяде. Никодим бы обошелся с Джеем безжалостно, точно так же, как обошелся с Найджелом. Он бы не дал Джею возможности объяснить свои поступки. Если бы у него была возможность принимать решение, стал бы я слушать, что скажет в свое оправдание Найджел. У меня становится тяжело на сердце, когда я осознаю, что мне было бы плевать. Поступок Найджела отнял у меня все. Если бы тогда кто-то спросил моего мнения, я бы согласился с карой, которую выбрал дядя. Может быть, я даже стал бы тем, кто рвет тело Найджела на куски. Меня воспитывали с мыслью, что предатель заслуживает умереть как предатель. Возможно, я бы даже согласился на большую жестокость. Возможно, на пытки. Тут я вспоминаю Ифона и навыки, которыми он обладает. Ранить и лечить в равной степени. Интересно, как часто мой дядя пользуется умениями своего слуги в личных целях? Глядя на Джея и бесчисленные шрамы, покрывающие его лицо и шею, я думаю о том, что это значит. Это значит, я бы поддержал идею причинить боль тому, кто беззащитен. Я бы наслаждался чужой болью, убеждая себя, что это путь справедливости. Однако я знаю, как должен действовать вопреки извращенным представлениям о правосудии, которого требует кровь Сен-Жерменов. Когда кто-то тебе не безразличен, у этого человека появляется шанс предать тебя и причинить тебе боль. Однако отвечать тем же или нет — это твой выбор. «Почему ты нас предал?» — спрашиваю я. «Расскажи мне все. Обещаю, я выслушаю». Джей опускает плечи, его длинные волосы падают ему на лицо. «С чего тебе выслушивать меня? Просто сделай то, что намереваешься сделать, Себастьян. Мне хочется огрызнуться в ответ, позволить желанию унизить его взять надо мной вверх, но ведь это будет слабостью с моей стороны. Я вспоминаю, скольких сил должно быть стоило Селине бороться за мою жизнь, когда никто больше не боролся. С того, что я люблю тебя. Ты был мне братом много лет, я обязан тебя выслушать». Джей в замешательстве моргает. «Я был изменником. Почему не поступить со мной так, как велит ваш бог, око за око? Все боги мира согласились бы, что я этого заслуживаю. Да, было бы логично, правда?» — говорю я. «Было бы просто. Однако жизнь, даже бессмертная, не так уж проста. Я думаю о том, что сказала мне Валерия Генри во время нашей встречи. Любовь и верность не всегда одно и то же. Любовь означает, что ты делаешь то, что правильно, даже когда это нелегко». Он таращится на меня, странно огонек мелькает в его взгляде. Затем Джей откидывается на спинку стула, вздрагивая, когда серебряные цепи касаются его голой кожи. «Даже будучи смертным ребенком, я знал, что отличаюсь от остальных», — начинает он. «Я в первый раз в жизни увидел Такеби той весной. Такеби — нечистый дух в корейской мифологии. Когда мне исполнилось 6, в Бусане тогда была глубокая ночь, сильно пахло морем. Дух вышел ко мне из воды. Он выглядел как ребенок моего возраста с волосами цвета луны и кожей цвета летнего неба. Он мне улыбнулся. Я пошел за ним в воду и чуть не утонул в волнах. Когда я рассказал матери о том, что произошло, она мне не поверила. Сказала, что мне не следует болтать об этом, иначе люди подумают, что во мне живет демон. С той самой ночи волшебные создания меня не покидали. Они продолжали звать меня к себе. Я стал одержим мыслью проследить, куда они уходят и где живут, чтобы поймать одного и заставить исполнять мои желания. До этого я где-то прочел, что существуют некие волшебные существа, которые исполняют желания. Его взгляд замер на ковре на полу. Даже Гортензия начала вслушиваться в рассказ Джея. Ее лицо приняло задумчивое выражение. Но они всегда исчезали в тумане, уходили сквозь прорехи мира, которые мне не под силу было разглядеть. «И вот однажды вечером, накануне моего 11-го дня рождения», — продолжает Джей, «я гулял по пляжу в одиночестве, когда появился Чхалима, скачущий мне навстречу». Чхалима в корейской мифологии — крылатый конь, способный преодолевать 1000 ли в день. Согласно легенде, на всей земле не нашлось человека, способного его укротить, поэтому конь ускакал в небо. Его крылья казались белее облаков, а из-под подков летела золотая пыль. Я ничего не сказал, однако как-то понял, что нужно схватить его за гриву и забраться ему на спину. Я так и сделал, и он унес меня в земли Сильван-Уайль. Только вообразите, что я видел и пережил. Фрукты с нектаром слаще меда, собранные в лесах, полных крапивы и шипов. Мир, который сияет по краям. Цветы, расцветающие на глазах, с сердцевинами из желтых сапфиров, которые разорвут твою кожу, если прикоснешься. В тот первый день я и познакомился с Леди Силой. С тех самых пор Чхалима приходил за мной каждый год в мой день рождения, и я проводил один день с волшебниками. Именно в Сильван-Уайль я научился обращаться с оружием. Именно там я начал обучение, чтобы стать наемным убийцей. Время шло, и я видел, что становлюсь старше, а те, кто жил среди фейри, не старели. Когда мне исполнилось 16, я стал умолять Леди Силу дать мне возможность оставаться вечно молодым. Она отказалась. Тогда я принес ей клятву верности. Я спросил, что она хочет получить от меня взамен. Она сказала, что простой смертный не может ей дать ничего. Но я продолжал спрашивать снова и снова. Спустя 2 года она сказала, что желает положить конец вражде между жителями Сильван-Уайль и Сильван-Вальд. Когда я спросил, что такое Вальд, она сказала, что это контрапункт Уайль, как тьма против света, как тень, отбрасываемая солнцем. Я вспомнил, как моя мать объясняла мне разницу между инь и ян, необходимость баланса между двумя явлениями, и мне казалось, я понимаю. Хотя я никогда не бывал в Сильван-Вальд, я верил, что это мир, населенный кровожадными монстрами, ядовитыми бабочками с острыми, как стекло, крыльями и огромными ледяными великанами, которые способны вырывать деревья с корнями. Джей делает паузу, точно раздумывает над следующими словами. «Я верил всему, что мне говорили в Сильван-Уайль, всему, что говорила мне Леди Сила. Я не колебался, когда обещал сделать что угодно, чтобы помочь ей установить мир между Летним Королевством Уайль и Зимним Королевством Вальд. Тогда она сообщила мне, где я могу найти Никодима Сен-Жермена, прямого наследника правителя Сильван-Вальд. Мне сказали, что я должен стать для него полезным, незаменимым, в надежде, что в один прекрасный день он начнет мне доверять. Горькая улыбка заиграла на его губах. Я добился даже большего. Через несколько лет я доказал, что мне нет равных. Я убедил Никодима, и он сделал меня одним из своих детей. И, наконец, получил то, чего всегда желал — возможность стать бессмертным. Лицо Джея серьезно, когда он добавляет: «Я был глупцом и не понимал цены своих желаний». Он отводит взгляд. «Именно Никодим отправил меня на поиски Могвая, могущественного колдуна из города Хунань, который был его врагом на протяжении 3 десятка лет. Я отправился на поиски тайного убежища колдуна. Однако Могвай нашел меня первым. Он отнял мой фетиш и пытал меня, чтобы выведать информацию о том, как одолеть Никодима, как избавить мир от вампиров раз и навсегда. Я ничего ему не открыл, и вскоре Могвай начал издеваться надо мной просто ради забавы, потому что ему нравилось наблюдать, как моя плоть горит от прикосновения его серебряных лезвий. Когда мне наконец удалось сбежать, я потерял сознание в горах неподалеку от его тайного логова. Если бы отряд серых мантий Леди Силы меня не нашел, я бы сгорел заживо в солнечном свете. Подходящее наказание, сквозь зубы говорит Гортензия. Леди Сила спасла мне жизнь, продолжает свой рассказ Джей. Валяясь в Сильван-Уайль в бреду и горячке, пока мои раны заживали, я спросил, как я могу отомстить Могваю. Она сказала, что скоро придет время для моей мести. И когда я снова мог двигаться, Леди Сила отправила меня обратно к Никодиму. Она пообещала, что скажет, где найти и Могвая, и мой фетиш, когда наступит нужный момент. Он делает вдох. Я сделал, как было велено. Я вернулся в Новый Орлеан, но все мои мысли тогда были поглощены лишь жаждой мести. Его голос становится отрывистым. Эта жажда завладела мной настолько, что я даже не стал возражать, когда у меня отняли мою любовь. Я не стал бороться за любовь. Не стал бороться за нее, как должен был. Джейс глатывает, зажмурив глаза. Его ладони сжимаются в кулаки. Однако я никогда не забуду, как вампиры, мои братья и сестры, стояли за меня. Как все они, даже моя бывшая возлюбленная, поклялись помочь мне отомстить. Поклялись, что сожгут весь мир, если потребуется, чтобы я вернул себе свою честь. Джей перестает говорить. Я оглядываю остальных членов своей семьи. Гортензия таращится в пустоту. Молчаливые слезы катятся по щекам Адетты. Бун закрыл глаза, крепко сжав губы. Все они вспоминают далекое прошлое. «Леди Сила пришла ко мне раньше, чем через год», — тихо говорит Джей. «Она пообещала поделиться информацией, которую я хотел знать, но в обмен я должен был дать обещание. Обещание, которое готов был дать уже множество раз. Он смотрит на меня. Она попросила поклясться ей в верности до скончания моих дней. И ты поклялся», — он кивает. «Без колебаний. Ведь именно она спасла меня, когда Никодим отправил меня в логово Могвая». Джей упирается локтями в колени. «Как последний дурак, я даже не задумывался о том, что мое обещание будет означать. Много лет я думал, что она прикажет мне напасть на Никодима. Однако она этого не сделала. В последнее время мы общались так редко, что я начал малодушно убеждать себя, что она и вовсе забыла о моем обещании. Я мысленно готовлю себя к ответу Джея на следующий свой вопрос. Я знаю, что за ним последует страх». А почему леди Сила хочет, чтобы Селина пришла в Сильвануайль по собственной воле? Адетта выпрямляет спину. Ее черные глаза с беспокойством поблескивают. Гортензия гневно шипит. «Ты уже и так знаешь ответ на этот вопрос, Себастьян», — охрипшим голосом говорит мне Джей. «Я все равно хочу, чтобы ты сказал. Селина Руссо Этериал. Она дочь леди Силы», — заканчиваю за него фразу я. Джей кивает. «Все вокруг нас тут же замирают. Не просто волшебница, — говорит Джей. Селина — дочь самой могущественной волшебницы Летнего Королевства Сильвануайль. Она член королевской семьи». Адетта скрещивает на груди руки и начинает расхаживать по комнате, недоверчиво хмурясь. «И почему тогда Селина была не со своей матерью все эти годы? — спрашивает она. Леди Сила дала обещание смертному отцу Селины, что никто из ее народа не приблизится к Селине, пока той не исполнится 18 лет, — говорит Джей. Я сдвигаю брови. Если это так, то почему леди Сила решила нарушить обещание? Я думал, сделку с жителем Сильвануайль невозможно разорвать, она священна. Легкий смех срывается с губ Арджуна, когда он одаривает меня лукавой улыбкой. Джей смотрит на Арджуна, а потом снова переводит взгляд на меня. «Это истинная магия Сильвануайль. Только они знают, как манипулировать языком своих обещаний, и тогда уж могут делать все, что пожелают. Именно поэтому леди Сила хочет, чтобы ты привел Селину в Сильвануайль по собственной воле. Если Селина пересечет границу другого мира по собственному желанию, это будет означать, что леди Сила не нарушила обещание данного отцу Селины. Умно. Я почти что начинаю смеяться вместе с Арджуном. Я же говорил вам, — замечает Арджун, — жители Уаэль куда более хитрые, чем жители Вальд. Не обманывайтесь солнечными небесами, ароматной пищей и восхитительными напитками. Смерть поджидает за каждым углом». Я отталкиваюсь от деревянной панели, у которой стоял, и иду к Джею. В голове у меня крутится куча вопросов. Едва не столкнувшись с Адеттой, которая, узнав правду о родителях Селины, так и не перестала расхаживать по комнате, я вдруг понимаю, что у меня появилась идея. Адетта, она замирает и поворачивается ко мне. Как только она встречает мой взгляд, то тут же понимает, о чем я думаю. «Знаю, ты ненавидишь предсказывать будущее близким людям», — начинаю я, «но я и правда ненавижу это делать», — перебивает меня Адетта, хотя ее голос и не кажется сердитым. «Однако после того, что случилось с Найджелом, я не могу отделаться от мысли, что могла это предотвратить, если бы не поддалась своему страху». «Страху?» — переспрашивает Гортензия. «Когда ты хоть чего-то боялась, белая колдунья?» «Я всегда боялась своего дара», — просто отвечает Адетта. «Больше всего на свете я боялась, что увижу смерть кого-то из тех, кто мне дорог, и не смогу ее предотвратить. Вот истинная причина, по которой я не заглядываю в чужие судьбы. Я не смогу вынести такое». «Я знаю, что ты заглядывала в будущее Селины в тот первый вечер, когда вы встретились», — говорю я. «Не расскажешь мне, что ты видела?» «Хочешь знать, даже если в таком случае я раскрою и твое будущее?» «Дело не в моем будущем», — говорю я. «Дело в будущем Селины». Мрачный смех срывается с губ Гортензии. «Какой же ты глупец! Если ты до сих пор не понимаешь, как переплетены ваши судьбы, то баснословные деньги, потраченные на твое элитное обучение, оказались напрасной тратой. Не слушай ее». «Что ты видела?» — настаиваю я, глядя на Адетту. Адетта вздыхает, прежде чем ответить. «Я видела Селину», — говорит она, сидящей на троне в этой самой комнате. По обе стороны от нее лежали укрощенный лев и укрощенный волк. «Укротительница зверей», — говорю я, вспоминая. Она кивает. «И что же это был за трон?» — спрашивает Джей. Моргнув, Адетта закрывает глаза, точно мысленно вспоминает. «Трон был золотой», — говорит она, — «только странный, словно покрытый лозами, которые переплетались наверху, образуя что-то пугающее». Арджун подскакивает к ней. «А ты помнишь, как выглядела вершина трона? Походила на что-то с рогами. Не такими рогами, как у дьявола, они больше были похожи на оленьи рога», — Джей ворчит. «Тогда все складывается именно так, как желает леди Силла». «Что ты имеешь в виду?» Морщинки собираются на лбу у Адетты. Правительница Сильван Уайль давно мечтает объединить зимнее и летнее королевство под одним флагом, и, похоже, она хочет, чтобы именно ее дочь правила этими двумя королевствами, говорит Джей. Из груди Адетты вырывается смех. «Это ты так шутишь? Неудачная попытка, попробуй еще раз». «Я вовсе не шучу», — отвечает Джей. «Это самый логичный вывод из всех». «Ну, тогда это абсурдно», — начинает сердиться Адетта. Она тычет пальцем в Арджуна. «Он всегда говорил, что летнее королевство презирает этериалов, а их правительница вдруг захотела посадить одного из полукровок на трон?» «Разве у леди Силы нет других детей?» — спрашиваю я. Арджун отрицательно трясет головой. Волшебницы стихии уже на протяжении полувека страдают от проблем с продолжением рода. Именно поэтому многие из них выбирают в любовники смертных. Человеческая кровь, очевидно, увеличивает шансы ребенка на выживание. Именно по этой причине моя мать выбрала моего отца. Дети очень ценятся у высших королевских родов. «Если дети такие драгоценные, то почему они так жестоко обращаются с этериалами?» — спрашивает Гортензия. Арджун пожимает одним плечом. «Таковы нравы в землях Сильван Уайль. Подозреваю, они презирают этериалов за то, что те также жизнестойки. Презирают нас за то, что мы обладаем даром бессмертия, но нам не пришлось за него бороться. А может, они хотят нами управлять при помощи последнего преимущества, что у них осталось — чистоты крови». Гортензия плюет в пустоту. «Тогда это та же болезнь, что процветает среди смертных, одержимость чистотой. Попомните мои слова, это их погубит. Я слушаю их разговор. Несмотря на то, что сведения о происхождении родителей Селины для меня не новость, я все еще не знаю, как ко всему этому относиться. Быть может, мне следует просто рассказать обо всем Селине и предоставить ей право выбора. Однако другая часть меня, мое подсознание, желает защитить ее от всех этих ужасов. Часть меня хочет держать ее подальше от этого проклятого мира и его опасностей. 18-летие Селины меньше, чем через 8 недель, говорю я, не обращаясь ни к кому конкретно и устремляю взгляд в стену. А это означает, что независимо от того, что ты решишь сделать или сказать, ты все равно не сможешь изменить ход событий, отвечает Адетта. Она протягивает ко мне ладонь и кладет ее мне на предплечье. Перестань винить себя во всех неприятностях, произошедших в жизни Селины. Я смотрю на нее искоса. «Разве плохо, что я хочу оберегать тех, кого люблю?» «Плохо лгать», — говорит Джей, по-прежнему сидя на стуле на другом конце комнаты. «Не скрывай правду от Селины только ради того, чтобы потешить собственное эго, Себастьян». Гортензия одаривает его сердитым взглядом, а затем тоже поворачивается ко мне и говорит: «Послушай предательского котенка. Может, в моих глазах он не лучше корма для скота, но бывают времена, когда он говорит правду. Расскажи Селине все, что знаешь, и пусть она сама принимает решение. Так поступают хорошие мужчины. Те, кто доверяет сердцу и разуму женщины, которую любят». Напряженность мелькает в ее карих глазах, не делая ее историю своей собственной. Ее последние слова обжигают точно удар в живот. Если бы Никодим был сейчас здесь, он бы поступил именно так. Его гнев от предательства Джея затмил бы все остальные чувства и мысли. Он бы сделал так, чтобы каждая история была историей о нем. Он бы сделал так, чтобы каждая история была историей о ней. Нет, я не стану подражать своему дяде. Я по очереди смотрю на каждого из своих братьев и сестер, думаю о каждом из них, о том, что делает их теми, кто они есть, о том, что делает меня тем, кто я есть. Теперь я точно знаю, как следует поступить. Селина. На протяжении всего рабочего дня в магазинчике Селина ругалась сама с собой. Она дала обещание никогда больше не разыскивать Бастиана Сен-Жермена. Она поклялась, что забудет о его мире, оставив его в прошлом вместе со всеми проблемами. Но оставался один вопрос: обязана ли Селина сдержать обещание, данное ему? Обязана ли она быть ему верной, или же дело тут не только в чести и достоинстве? Честь и достоинство не особо-то помогали Селине в прошлом. Честная девушка ни при каких обстоятельствах не покинула бы Париж после того, как совершила убийство. Честная девушка предстала бы перед судом в надежде, что правда восторжествует и удача будет на ее стороне. Смехотворно. Когда удача оказывалась на стороне бедной молодой девушки, если на другой стороне был богатый юноша с титулом? Селина ничем не была обязана ни одному мужчине. К середине дня она пришла к выводу, что верность и честность — полный бред, если они мешают ей жить так, как она хочет. Как только магазин закроется, она отправится в ресторан «Жак» и снова потребует поговорить с Бастианом. Через час Селина поменяла свое решение. Как ни противно ей было это признавать, Бастиан был прав. Она уже обладала всей информацией, которая была ей нужна. Сумасшедший, причинивший ей столько боли, уже мертв, она в безопасности. Если прекратить уповать на чудо, вероятность того, что память внезапно вернется к Селине, ничтожно мала. Так что пришло время двигаться дальше, нужно начинать жить в настоящем, а не в прошлом. Нужно выбрать Майкла Гримальди и строить с ним будущее на светлой стороне. Остаток дня Селина вела себя как настоящая грубиянка. Как раз перед закатом, когда Антония попросила ее что-то повторить, Селина огрызнулась, как какой-нибудь несносный школьник. «Мне хотелось бы знать», — задумчивым голосом начала Элуиз, — «какая муха тебя укусила?» Селина от этого рассердилась еще больше. «Какая муха? У нас здесь муха?» — взвизгнула Антония, содрогнувшись, и ее черная коса закачалась, словно маятник, когда она судорожно начала осматривать все углы магазина. Элуиз поджала губы. «Если хочешь рассказать, что тебя так беспокоит, то просто расскажи. У меня нет ни времени, ни желания выпытывать у тебя правду, Селина». Она мрачно усмехнулась. «В конце концов, я не Пипа». От того, как Элуиз посмотрела на Селину сверху вниз, ей захотелось либо сбежать, либо огрызнуться. И корона из свернутой косынки на голове Элуиз совсем не помогала. Казалось, будто королева собственной персоной осуждает Селину. «Где муха?» — снова спросила Антония. Из-за акцента ее голос звучал еще выше. «Нет никакой мухи, дорогая», — отозвалась Элуиз. «Но скоро появится целый рой, если мадемуазель Руссо не перестанет срываться на каждом, кто задает ей вопросы». Получив отповедь, Селина решила укрыться в подсобке до конца рабочего дня. Там она занялась сортировкой декоративных пуговиц и кружев из только что доставленной партии. Она вышла только раз, чтобы пожелать Антонии и Элуиз доброй ночи, а затем приступила к уборке, но война в ее мыслях продолжалась, порождая хаос. Спустя полчаса она все же пришла к выводу, что отринет доводы разума и все-таки отправится в ресторан «Жак». Погасив лампы и закрыв все окна, Селина вышла за дверь, вытаскивая ключи из бокового кармана своего темно-синего пальто. Почему ей так сложно было последовать совету Чосера и не будить спящую собаку? Как сказал бы поэт Джеффри Чосер, «Зачем будить лихо, пока оно тихо? Никогда не пойму, что такого удивительного в бесконечности. Всему приходит конец, в том числе и хорошим вещам». Тогда Чосер был кретином. Бесконечность поражает нас, потому что позволяет нам верить, что все в мире возможно, что истинная любовь может длиться вечно. Селина вдруг замерла, связка медных ключей повисла на кончиках пальцев. Это воспоминание внезапно вернулось к ней во всех красках и деталях. Она буквально видела лунный свет, отражающийся в серых, как порох, глазах Бастиана, слышала его бархатный баритон, ощущала, как он смотрит на нее сквозь вечерний сумрак, и тепло в его глазах в тот миг было ни с чем не спутать. Селина чувствовала его близость, и резкий запах бергамота окутывал ее точно горячий шелк. Она ведь хотела поцеловать его той ночью, и он хотел ее поцеловать. Теперь она была в этом абсолютно уверена. Точно нитка распускающегося клубка, воспоминание вдруг начало путаться и рассыпаться на части, словно его не существовало вовсе. Негодование сдавило Селине горло. Ей захотелось закричать в пустоту. Она крутанулась на месте и увидела последние лучи солнца, уходящего за горизонт. Несколько секунд Селина неподвижно стояла и просто смотрела, как краски растекаются по небу. Красиво. Что-то, чему Селина может доверять. Когда ребенком она расстраивалась по какой-либо причине, ее отец каждый раз говорил ей, что заходящее солнце всегда несет в себе обещание восхода, обещание завтрашнего дня, который может все изменить. Селина не знала, что принесет завтрашний день, однако она отлично знала, что может сделать сегодня. Снова наполнившись уверенностью, Селина повернулась и чуть не столкнулась с широкоплечим юношей, стоящим на тротуаре рядом с ней. «Черт возьми!» — проворчала она, когда две сильные руки подхватили ее, чтобы она не упала. Знакомый аромат кожи и бергамота ударил ей в ноздри. «Не хотел тебя напугать», — сказал Бастиан, отпуская ее. «Тогда чего стоишь здесь, как пантера, готовая напасть?» — поинтересовалась она, поправляя блузу и изо всех сил пытаясь прогнать предательский жар, ползущий по шее. «Я что, похожа на твой следующий ужин?» — полуулыбка заиграла на его губах. «Ты всегда умела меня рассмешить». От того, как Бастиан потом на нее посмотрел, Селина чуть не поперхнулась. «Всегда пожалуйста», — сказала она. «Надеюсь, в один прекрасный день ты отплатишь мне тем же, ибо пока я не нахожу тебя ни капельки забавным». Он посерьезнел, сделал шаг назад и, сунув руки в карманы брюк, спросил. «Я могу поговорить с тобой наедине?» «Зачем?» «Есть кое-что, что я хочу тебе рассказать. А мне понравится то, что я услышу». Селина понимала, что ведет себя как ребенок. Но если все вокруг продолжают относиться к ней как к ребенку, она с радостью подыграет. Бастиан нахмурил брови. «А обычно тебе нравится то, что ты слышишь?» «Нет, обычно мне не нравится то, что я слышу. Особенно, когда говоришь ты». «Тогда в ближайшее время вряд ли что-то изменится», — признал Себастьян. «Но кое-кто, кто гораздо мудрее меня, сказал мне, что ты имеешь право услышать правду и принять решение сама». Подозрения зародились у нее где-то глубоко внутри, и она вся напряглась. «Могу я узнать, о чем идет речь? Это как-то относится к моим потерянным воспоминаниям?» «Не совсем», — сказал Бастиан, — «однако у меня есть ответы насчет твоего прошлого». Он сделал один шаг вперед, один, но широкий, как если бы он хотел защитить Селину от чего-то. «И я полагаю, ты желаешь знать правду, даже если она может причинить тебе боль. Я не прав?» Селина сглотнула, покачала головой и снова открыла дверь магазинчика. На протяжении следующего часа Селина по большей части слушала и молчала. Однако некоторые вещи звучали слишком абсурдно, чтобы не реагировать. Дважды она чуть не выгнала Бастиана из своего магазина, у нее даже дрожали руки, а кровь стучала в голове. Мир волшебных существ? Волшебниц? Вампиров? Может, она действительно сошла с ума? Может, травма головы оказалась слишком серьезной? Уже в четвертый раз с тех пор, как Бастиан начал свой рассказ, Селина щипала себя за руку, будучи уверенной, что вот-вот очнется от самого безумного сна в своей жизни. Хотя это был скорее даже не просто безумный сон. Происходящее больше походило на жуткий ночной кошмар. С каждой новой фразой, произнесенной Бастианом, Селине было все труднее и труднее держать свое неверие при себе. Бастиан сделал паузу, выражение его лица оставалось непроницаемым. Он ждал, когда Селина отреагирует на его последнее откровение. «Так значит, — начала Селина, — ты и все члены львиных чертогов не...» Она сглотнула «люди?» Он покачал головой. «Что вы тогда такое?» — выпалила она, крепко сжимая медные ключи от входной двери, которые до сих пор держала в руках. «Арджун наполовину фейри, наполовину человек». «Бессмертный, их называют этериалами». Он внимательно наблюдал за Селиной, когда говорил. «Остальные пьют кровь, чтобы жить». Селина стиснула ключ еще сильнее. «А ты опасен для меня?» «Весь этот мир опасен для тебя, Селина. Однако я могу сказать тебе одно. Моя вампирская природа должна беспокоить тебя в последнюю очередь». Прикусив изнутри щеку, Селина задумалась над его словами. То и дело она украдкой бросала взгляды на Бастиана. Ей казалось, он был загадкой, которую она никак не может разгадать. Дважды она начинала было что-то говорить, но замолкала. Если в ней есть хоть капля благоразумия, она должна его выгнать как сумасшедшего, которым он, по всей видимости, и является. Ничего из того, что он сейчас ей рассказал, не имело никакого смысла. Подобные вещи не могут быть реальными. И все же Селина поняла, что ей хочется во все это верить, как будто девочка, которая верила в сказки братьев Гримм, наконец-то отыскала ответы на свои самые невероятные вопросы. «Странно», — сказала Селина, — «но мне почти что приносит покой мысль о том, что теперь я знаю эту жуткую правду, что почти умиротворяет. Ты уже...» «Есть еще кое-что», — осторожно прервал ее Бастьян. Ее глаза распахнулись шире. «Еще что-то помимо заколдованного мира смертельно опасных волшебных созданий?» — недоверчиво уточнила она. Впервые за вечер Селина увидела, как Бастьян колеблется, однако затем он кивнул. «Ты тоже часть этого мира. Ты — Этериал». Селина чуть было не рассмеялась. «Это же просто нелепо. Он наклонился вперед одним плавным движением, нечеловечески плавным. Твоя мать — волшебница по имени Сила, правительница Летнего Королевства Сильван Уайль». Недоверчиво смех все же сорвался с губ Селины. «Это самое...» Кровь отхлынула от ее лица, когда она осознала всю правду. «Волшебница, правительница, все это в настоящем времени. Бастьян слишком внимателен, чтобы оговориться». Селина подскочила на ноги, уронив медные ключи на покрытый коврами пол. «Моя мать жива?» У нее ослабли колени, когда тяжесть этой мысли опустилась на нее. Бастьян посмотрел на нее снизу вверх и кивнул. «А ты?» — начала вдруг заикаться она. «А ты ее видел?» И снова он кивнул. Правой рукой Селина схватилась за горло. Сердце грохотало в венах, как испуганная лошадь. «А она...» Селина прочистила горло, приказывая своему голосу не дрожать. «Она хочет увидеть меня?» Бастьян встал. «Неважно, хочет она увидеть тебя или нет. Что важно, так это хочешь ли ты увидеть ее?» Селина чуть не запнулась на ровном месте, когда сделала шаг назад. Бастьян двинулся было ей на помощь, но она вскинула руки, остановив его, а затем опустилась в бархатное кресло позади. «Почему ты рассказываешь мне обо всем этом сейчас?» — прошептала она, по-прежнему держась за горло и дергая за кружево ворота. «Потому что я уважаю тебя. Не мне принимать за тебя решение, и неважно, чего хочу я сам». Он смотрел на Селину с таким напряжением, что ей захотелось отвести взгляд, но она не отвела. «Неважно, чего хочешь ты сам?» — переспросила она. — «То есть тебе бы хотелось принять решение за меня?» Он поджал губы. — «Хотелось бы. Сильнее, чем я готов в этом признаться». «Тогда зачем давать мне право выбора?» «Потому что это история о тебе. Я не должен перетягивать твою историю на себя». Жар его взгляда сводил Селину с ума. Бастьян словно оживал во мраке, очертания его тела становились размытыми, как дым. Селине столько всего не терпелось сказать, ей нужно было узнать ответы на столько вопросов. Как же странно ощущать столько противоречивых чувств разом, грусть, радость, злость, неуверенность. Если мать Селины жива и хочет ее увидеть, это означает, что она намеренно не общалась с дочерью на протяжении 14 лет. Когда Селина была совсем маленькой, она часто мечтала, чтобы мать вернулась в семью, но отец настаивал вновь и вновь, что Селине пора признать правду. Мать ушла. Навсегда. Получается, что оба лгали ей. От нее скрывали огромную часть ее жизни. Возможно ли теперь вообще узнать всю правду? Она убрала руку от горла. «Если моя мать волшебница, думаешь, она может помочь мне вернуть воспоминания?» Хмурые линии пролегли у Бастьяна между бровями. «Это сейчас беспокоит тебя больше всего?» «Да». Она хладнокровно кивнула. Кивнула почти что сердито. «Быть может, пока что лучше не поддаваться своим чувствам. Иначе она почувствует слишком много всего разом. У меня украли часть моей жизни, и я хочу ее вернуть. Я хочу вернуть все, я понимаю. И сожалею о твоей потере больше, чем ты можешь себе представить». «С чего тебе-то об этом жалеть? Те воспоминания были отняты у тебя по твоей просьбе». Селина застыла на месте, ей сдавила грудь. «Ради чего я стала бы просить, чтобы у меня отняли мои же воспоминания?» «Ради любви», — ответил Бастьян. «Ты предложила свои воспоминания в обмен на жизнь того, кого ты любила. И этот кто-то тоже любил меня?» Бастьян выдохнул. «Любил». «Однако больше не любит?» Ее голос внезапно стал тихим, последнее слово она прошептала едва слышно. «Было бы неправильно с его стороны продолжать любить тебя. Ты достойна кого-то получше, чем демон ночи. Ты достойна прожить жизнь в свете солнца, в безопасности, в тепле и любви». Селина сглотнула, и ее мысли снова вернулись к Майклу. Именно такой была бы ее жизнь рядом с ним, в свете солнца, в тепле, в любви. Только вот... «Есть ли вероятность, что этот демон изменит свое решение?» — на одном дыхании спросила она. «Нет, такой вероятности нет». У Селины ком встал в горле. Она отвернулась, чтобы Бастьян не увидел, как сильно его ответ задел ее, задел до глубины души. «Селина», — произнес Бастиан мягко, — «ты просила меня сказать тебе правду, хотя я предупреждал, что она может причинить тебе боль». «Я знаю». Селина провела пальцами под глазами, пытаясь смахнуть набежавшие слезы. «Все это нелепо. Бастиан только что рассказал Селине, что ее мать жива. Это должно было вызвать радость, перекрывающую боль от его вежливого отказа. Но Бастиан казался Селине куда более реальным. Он был тем, кто, как она верила, ее однажды любил. Мать бросила ее, когда Селина была еще маленькой девочкой. Ушла по собственной воле. Этот отказ был не новым. Этот отказ она переживала снова и снова на протяжении последних 14 лет. Может быть, к этому времени Селина уже свыклась с ним. По какой причине кто-то может пожелать бросить своего родного ребенка? Что за человеком тогда была мать Селины? «Я хочу с ней встретиться», — сказала она наконец. «Ты проводишь меня к моей матери?» Бастиан втянул щеки. Его недовольство было очевидным. «Путь будет опасным». «Я понимаю. Ты уже сказал мне, что этот мир опасен. Однако если это и мой мир тоже, то мне уже давно пора с ним познакомиться». «Так ты меня проводишь к ней?» — повторила она. Он сделал вдох через нос, наклонился вперед в своем кресле, и мерцающий свет газовой лампы упал ему на лицо. «Я тебя провожу», — сказал Бастиан, — «если ты пообещаешь мне кое-что». Селина молчала, ожидая его условий. Бастиан продолжал. «Пообещай мне, что если я скажу, что мы в опасности, ты не станешь рисковать собой ради кого-то другого, что превыше всего для тебя будет твоя же безопасность». «Я не полная идиотка», — сорвалась Селина, скрестив на груди руки. «Да из чего мне беспокоиться о тебе? Похоже, я уже однажды попыталась, и это вышло мне боком». «Да и тебе, похоже, тоже, раз уж на то пошло». Его серые глаза растерянно округлились. А потом Бастиан засмеялся. Его мелодичный смех застал Селину врасплох, согрев ей сердце. Селина кашлянула, а затем поднялась на ноги. «Я ценю вашу искренность, месье Сен-Жермен. Если вы организуете путешествие, я сообщу всем, кого мое отсутствие может касаться, о том, что собираюсь навестить дальнего родственника в Атланте». Бастиан тоже поднялся на ноги одним грациозным движением. «Как пожелаете, мадемуазель». Селина. Ее сердце колотилось, как бешеное, на протяжении всего последнего часа. От этого руки дрожали, а дыхание сбивалось. И тем не менее Селина держала голову высоко, отказываясь показывать свой испуг при встрече с настоящей магией, в существование которой она еще 3 дня назад даже не верила. Этим утром она, Арджун и Бастиан прошли сквозь серебряное зеркало и в мгновение ока преодолели полмира. Они оказались в месте, которое Селина и не мечтала посетить. Странно, но это оказалось не самым интересным приключением за день. После того, как они промчались по улицам Джайпура, они нырнули в фонтан, чтобы телепортироваться в другой мир. В любой момент Селина готова была сдаться и сойти с ума. Безумие было единственным объяснением всего происходящего, в котором была какая-то логика. Теперь же они стояли на сияющем пляже, промокшие насквозь, и соленые волны бились об их ноги. Все краски вокруг казались чересчур насыщенными, точно пейзаж был нарисован слишком впечатлительным ребенком. И что поражало Селину больше всего среди этого безумия, помимо ослепительных оттенков и неестественной яркости солнца, так это ароматы. Именно так она представляла себе запах меда, прежде чем попробовала его в первый раз еще ребенком. Точно капельки растаявшего солнечного света с привкусом цитруса и примесью горячего металла. Селина сжала ладони в кулаки, не поднимая рук. Больше всего на свете ей хотелось посмотреть на Бастиана и увидеть в его глазах поддержку, но это было бы ошибкой более чем по одной причине. В тот вечер, когда Бастиан пришел к ней в магазин, он дал ей понять ясно и четко, что хотя когда-то Селина была ему дорога, ей больше не следует рассчитывать на его чувства. У дочери волшебной феи и демона ночи не может быть будущего. Их народы враждуют на протяжении 1000 лет. Именно поэтому Селина отправилась к Майклу вчера. Именно поэтому она сказала ему, что хочет строить с ним свое будущее, когда вернется из Атланты. И она до сих пор ощущала тепло его объятий, его дыхание, коснувшееся ее лба перед тем, как они поцеловались. Селина приняла решение. Безопасную любовь она предпочла возбуждению перед неизвестностью. Делая осторожный вдох, Селина все же бросила взгляд в сторону Бастиана. Его глаза встретили ее взор меньше, чем через секунду. По ее коже пробежала волна тепла. Совсем не того безопасного тепла, которое она обещала себе предпочесть опасности, а потом ее внезапно будто ударило молнией. искра, готовая обратиться в пламя. Она отвела глаза, впившись ногтями себе в ладони. Ошибка. Она больше не может позволять себе совершать ошибки. Слишком много всего было поставлено на кон для них обоих. Из зарослей пальм с синими ветками и медной корой появилось несколько фигур в серых мантиях. Они начали приближаться к ним. Алебастровые копья в их руках засверкали на солнце. Селина сделала шаг вперед с беспокойством, глядя на них своими зелеными глазами. Почти что испуганно. Даже на расстоянии она видела и точно могла сказать, что они не совсем люди. У них были заостренные уши и угловатые черты лица, резкие. Они походили на эльфов, которых Селина как-то видела на иллюстрациях в одной книжке. Все они были выше, чем люди, и несмотря на то, что их лица оставались бесстрастными, в самом воздухе вокруг них словно витала угроза. Смертельная угроза. Самая низенькая из фигур вышла вперед. Капюшон спал с ее головы на плечи, и Селина увидела девушку примерно того же возраста, что и она. Ее глаза и волосы были черного цвета, а кожа напоминала бронзу. Справа от Селины Арджун с облегчением выдохнул, как будто ожидал увидеть кого-то другого и был теперь рад этой женщине. «Марселина Руссо», — произнесла стражница в серой мантии. Ее голос звенел, как колокольчик на ветру. Селина сделала неуверенный шаг вперед. «Вы пойдете с нами», — продолжила девушка в сером, и снова Селина покосилась на Бастьяна. «Ты им доверяешь?» — спросила она. «Нет», — ответил он, не поворачивая головы. Его глаза настороженно блестели. Стражница Фейри усмехнулась. «Если вы не верите мне, Марселина Руссо, то поверьте, что кровопийца скорее отдаст свою жизнь, чем позволит мне вам навредить. Больше, чем кому-либо, я доверяю самой себе», — сказала Селина, приближаясь к предводительнице собравшихся перед ними стражниц. «И я не буду церемониться ни с кем, кто попытается меня обмануть». Что-то переменилось в холодном взгляде стражницы. В нем появилось одобрение. Затем она кивнула и развернулась. Остальные воины в мантиях ждали, пока она начнет движение. Селина собрала всю волю в кулак, прежде чем двинуться следом. Арджун с Бастьяном зашагали по обе стороны от нее. Селина чуть не запнулась, когда лианы вокруг одной из медных пальм внезапно расцвели, и из сердцевин цветов хлынул теплый свет, разбрасывая вокруг себя тени, точно лучи солнца обмакнули в жидкое золото. Они шли через первую рощицу высоких пальм. Песок под их ногами вскоре сменился мхом, который заглушал шаги и оживлял цветущий лес вокруг них. Аромат свежей земли смешивался с привкусом цитруса и металла в воздухе. Один из стражников в серой мантии оглянулся, чтобы удостовериться, что они все еще идут следом, и кончик алебастрового копья коснулся низко висящей ветки. Листья зашелестели, наполняя пространство резким, но мелодичным шорохом. Высоко над головой жужжали крылья насекомых. Когда одно из них подлетело ближе к Селине, она буквально ахнула. Оно было больше ее головы, с крыльями цвета серебра и яркими зелеными глазами. Испугавшись похожего на осу существа, Селина угодила в кучку глинистой пыли, и ее юбки подняли в воздух перламутровую взвесь. Вскоре они подошли к завесе из сияющих лиан, которая раздвинулась, когда начальница серых мантий подошла ближе. Пока они шагали по длинному тоннелю из вьющихся листьев, Селина оглядывалась по сторонам, замечая, что ветки вокруг них дрожат и пульсируют. Точно они составляют часть живого сердца. И один раз она готова была поклясться, она видела сатира, запутавшегося в ветвях и беззвучно кричащего что-то. Однако не успела она и глазом моргнуть, как тот исчез в густых зарослях. Селина кашлянула, чтобы отогнать от себя новую волну паники. Ей будто бы не удавалось избавиться от застрявшего в горле кома, и это чувство нарастало с каждым шагом. Она попробовала дышать глубже, не получилось. Страх завладел ее сердцем окончательно, когда она поняла, что не может дышать. Бастьян дотронулся до нее сзади, его пальцы сомкнулись на ее запястье. Мгновение Селина колебалась, не желая поддаваться искушению потянуться к нему, прислониться к его плечу. Но ее грудь поднималась и опускалась, по-прежнему с трудом набирая воздух. Арджун подошел к ней. «Она не может дышать!» — крикнул он начальнице в серой мантии. «Что вы с ней сделали?» — прорычал Бастьян, понизив голос. В его тоне звучала угроза. «Это скоро пройдет», — сказала начальница волшебных воинов. «Воздух здесь более разреженный, чем в мире смертных. Ей станет лучше, когда мы доберемся до дворца госпожи Силы. Не беспокойтесь, все устроено так специально. Если незваный смертный захочет проскользнуть в королевство Сильван Уайль, это помешает ему пересечь границу». Селина почти что задыхалась, и, похоже, фейри летнего королевства совсем не заботила гостеприимство. Спустя минуту чувство сдавленности в груди все-таки начало проходить. Когда же они, наконец, подошли к концу тоннеля, Арджун наклонился к ее уху, точно собираясь поведать какой-то секрет. Только вот он ничего не сказал. Вместо этого он положил одну руку на плечо Бастьяна, а другую на плечо Селины. И хотя их молчаливая беседа длилась не дольше секунды, Селина поняла, что он предупреждает их об опасности. Они вошли в опасный мир, мир, которым правит мать Селины. Они не могли позволить себе разойтись теперь. Когда все вышли из лиственного тоннеля, слепящее яркое солнце обожгло кожу Селины. Бастьян рядом с ней инстинктивно отпрянул назад. Его левая рука, та, на которой он носил золотой перстень с печаткой, резко сжалась в кулак. Роща вокруг них составляла огромный круг, и ветки над головой сплетались, точно беседка из туго переплетенных листьев, создавая купол из зелени высотой по меньшей мере 30 метров. Это природное сооружение напоминало Селине католический собор как внешне, так и по ощущениям, которые она здесь испытывала. Пестрые птички метались из стороны в сторону. Узкая ковровая дорожка из изумрудного клевера под их ногами вела прямиком к трону из белой березовой коры. Эмблема в виде расходящихся в разные стороны солнечных лучей красовалась в центре трона, вырезанная, кажется, из куска чистейшего золота. У Селины задрожали колени, когда ее глаза наконец остановились на женщине, поднявшейся с трона одним грациозным движением. Даже издалека Селина чувствовала, что женщина эта обладает большой силой и влиянием. Она тут же потянулась к руке Бастьяна. В ответ он переплел ее пальцы со своими. Волна тихих перешептываний прокатилась по толпе, собравшейся вокруг них. Селина огляделась по сторонам, неуверенность разрасталась в ее груди. Куда бы она ни взглянула, везде натыкалась на что-то, заставляющее сомневаться, что она пребывает в здравом уме. Фигуры собравшихся вокруг гостей были высокими и тонкими, как ивы. Они были одеты в тончайший паучий шелк. Их пояса украшало мерцающее золото, а длинные волосы всевозможных оттенков колыхались за плечами точно вуали. Заостренные уши, холодные взгляды, острые скулы, пальцы, усеянные драгоценностями, сжимающие роскошные кубки. Селина даже заметила нескольких существ с рогами и зеленой кожей или с полупрозрачными крыльями. Когда одно из существ с рогами сердито уставилось на Бастьяна, предостерегающе обнажив клыки, Бастьян отпустил руку Селины. И тогда она осознала, что большинству местных обитателей совсем не по нраву тот факт, что она держит за руку высокого вампира, стоящего с ней рядом. Одной этой причины было достаточно, чтобы Селина снова сжала руку Бастьяна и гордо вскинула подбородок. Стройная женщина, стоящая перед троном, сделала один единственный шаг вперед, спускаясь на мраморную ступеньку пьедестала. А затем она улыбнулась Селине невозмутимой теплой улыбкой. Красота ее лица заставила Селину замереть на месте. У женщины были длинные черные волосы, но совсем не такие, как у Селины. Они были заплетены в свободные косы за ее плечами. Их украшали тоненькие веточки с мерцающими листочками. Ее лоб увенчивала диадема, усыпанная жемчугом. Наряд женщины сиял, как жидкое серебро, а плечи укутывал белый лисий мех. Какой-то талантливый художник покрыл ее бледную кожу мерцающей пудрой, а губы окрасил в ярко-красный цвет свежей крови. Когда женщина подошла ближе и протянула руки для объятий, Селина ахнула. Далекие воспоминания внезапно пробудились в ее памяти. «Вот правительница Сильвана Уайль, вот мать Селины». «Добро пожаловать, дочь моя», — сказала женщина. Ее голос походил на звонкую мелодию. Птички над головой защебетали в ответ, и само солнце словно засияло ярче. «Ты даже не представляешь, как я ждала нашей с тобой встречи». Селина оцепенела, стояла на ковровой дорожке из изумрудного клевера, не решаясь отойти от Бастьяна. Осознание происходящего будто звенело в мыслях и в воздухе над ее головой. Перед глазами все стало расплываться. Селина попыталась обратиться к разуму, найти хоть что-нибудь, что имело смысл в этом мире, пронизанном слепящим солнечным светом. Она нашла внутри себя одна лишь злость, пробудившуюся, бурлящую злость, скрывающую под собой ноющую боль. Селина содрогнулась. «Так получается, это правда?» — уточнила она, поразившись своему сердитому голосу. Шепот в толпе стал громче, собираясь под куполом из зеленой листвы. Они были недовольны непочтительным поведением Селины. Большие пчелы зависли в воздухе и опустились на нижние ветки. Их радужные глаза замерцали на солнце. «Что правда?» Улыбка правительницы Сильван Уэль стала еще шире, хотя выражение лица осталось невозмутимым. «Ты предпочла уйти и бросить свою дочь в смертном мире?» Продолжила Селина, не поддаваясь укоризненным взорам. «Предпочла позволить ей думать на протяжении 14 лет, что ты умерла?» Величественная женщина сделала последний шаг, спустившись со своего мрачного пьедестала. В прожилках камня мерцали вкрапления золота, вспыхивающие от каждого ее движения. Она подошла еще ближе, все это время внимательно рассматривая Селину с головы до самых кончиков ног. А затем, вместо того, чтобы ответить, она вдруг начала петь. С самой первой ноты дрожь в руках и ногах Селины только усилилась. Она отпустила Бастиана. Слезы побежали по ее щекам. Эта мелодия преследовала ее годами. Песня, спетая на языке, которому Селина никак не могла найти имени. Знакомая песня, наполненная любовью, которую ни с чем не спутать. Последняя нота прозвенела в воздухе эхом, взвившись к вершинам деревьев высоко над головой. «Я не хотела покидать тебя, — мягко сказала правительница Сильван Уайль, — и я сожалела об этом каждый прожитый день». Она подошла почти вплотную к Селине, снова протягивая руки. «Пожалуйста, прости меня». «Мама?» — всхлипнула Селина, сердце трепетало в ее груди, точно дамба, готовая прорваться. «Моя ага», — ответила мама, протягивая руки для объятий. «Моя дочка». Прежде чем Селина успела себя остановить, она бросилась в объятия правительницы Сильван Уайль. Селина словно пробудилась от кошмара. Боль и печаль никуда не исчезли, но за ними забрезжила надежда, обещание восхода. Селина знала, что эта надежда не укротит ее злость, как не разрешит и все те вопросы, которые разрывали ее на части. Однако тот факт, что она обнимала сейчас свою мать, что мать обнимала дочь в ответ, был сам по себе бесценным подарком. Мать провела своим длинным тонким пальцем по щеке Селины, смахивая ее слезы. Внимательнее разглядев необычные черты своей матери, заостренные уши, острые скулы, глаза, которые блестели, как оникс, она вдруг осознала очевидное, то, о чем прежде и не думала. Если мать Селины восседает на троне, это означает, что она правительница Сильван Уайль, она госпожа королевства фей, а это значит, что Селина не просто дочь волшебницы, она дочь королевы, в ее жилах течет благородная королевская кровь. Так что же по этой причине Бастиан ее отверг? Не просто потому, что они представители противоборствующих миров. «Теперь, когда ты, наконец, здесь», — тихо произнесла мать, — «мы можем провести столько времени вместе, сколько захотим, чтобы узнать друг друга получше. Я могу ответить на все твои вопросы». Она провела пальцами по волосам Селины. «Почему я дала это опрометчивое обещание твоему отцу не навещать тебя, пока тебе не исполнится 18? Почему я верила, что детство, проведенное в мире смертных, будет для тебя лучше, чем детство, проведенное здесь?» Добрая улыбка украсила ее губы. Она оглядела собравшуюся вокруг них толпу подданных и произнесла громче. «Быть может, у каждого из нас есть нечто в прошлом, за что стоит попросить прощения». Что-то мелькнуло в ее темных глазах. Чтобы надеяться на лучшее будущее в равной степени как для Фейри, так и для Этериалов, Селина даже не подозревала, что именно это ей нужно было сейчас услышать. «Я бы тоже этого хотела», — пробормотала она очень сильно. Ее мать махнула правой рукой в сторону одной из двух фигур, безмолвно стоящих позади Селины. Селина обернулась и увидела Бастиана, засунувшего руки в карманы и наблюдающего за происходящим с отстраненным выражением. Арджун тоже молчал, дежурно улыбаясь, но в его взгляде сквозила настороженность. «Себастьян Сен-Жермен», — начала мать Селины. Взмахнув белыми юбками, она подвинулась ближе к Селине и взяла дочь за руку. «За ту самую руку, которую не так давно сжимал Бастиан. Я благодарю тебя за то, что сдержал данное слово и привел мою дочь ко мне по ее доброй воле». «Данное слово?» Селина нахмурилась. «Получается, он пообещал привести ее сюда. Но зачем?» Бастиан никак не отреагировал, но глаза Арджуна с тревогой распахнулись шире. «Селина», — сказал он, — «моя госпожа имеет в виду, что, согласно заключенной нами ранее сделке», — прервала его мать Селины с многозначительной улыбкой, — «Себастьян Сен-Жермен и Арджун де Сай получают мое разрешение на путешествие по летним лесам Сильван Уэль до зимней пустоши Сильван Вальд. Моя дочь останется со мной здесь». Неужели Бастиан использовал Селину, чтобы получить что-то от правительницы Сильван Уэль? Он сделал это ради личной выгоды? потому что все сейчас выглядело именно так. Селина уставилась на Бастиана, сжав губы в тонкую линию. Ее лицо напряглось, чувство, что ее предали, начало разрастаться внутри. Мать обняла Селину, и Селина отреагировала на материнскую ласку, не задумываясь. Легко, слишком легко. И тут ее осенило, резко. Точно ее внезапно окатили ведром ледяной воды. Было ли чистым совпадением то, что мать Селины сделала и сказала ровно то, что Селине хотелось увидеть и услышать? Куда же внезапно исчез весь гнев? Ведь поначалу она так сильно злилась. В какой-то момент в ее мыслях вообще не было ничего, кроме гнева. И тут подозрения зародились в душе у Селины. Ее мать — волшебница. И Бастиан, и Арджун оба сказали, что этот мир смертельно опасен. И как раз перед тем, как они втроем вошли в этот лесной дворец, Арджун ясно намекнул, им троим нельзя разделяться, пока они здесь. Первым желанием правительницы Сильван Уайль было сделать именно это — разлучить их. Стоя на пьедестале у трона вместе со своей матерью, Селина посмотрела на Бастиана сверху вниз. Стал бы Бастиан использовать Селину ради личной выгоды? Он по-прежнему не говорил, но неотрывно смотрел на Селину в ответ. Нет, он бы ей не воспользовался и не стал бы говорить, что ей следует чувствовать и как себя вести. Он доверял ей, верил, что она поступит правильно, верил, что она сама напишет свою историю. Слишком долго Селина смотрела на других и искала у них ответы. Пришло время заглянуть внутрь себя и самой принять решение. Она оглядела толпу. Вопреки словам матери, Селина совсем не чувствовала, что ей здесь рады. Она чувствовала себя так, словно придворные бессмертные феи лишь терпят ее присутствие. Им было плевать на то, чего она хочет и что чувствует. Бастиан уважал ее выбор. Арджун верил, что она сможет принять верные решения. А мать Селины ни разу не спросила у дочери, чего она хочет на самом деле. Опять Селина встретила взгляд Бастиана. Выражение его лица смягчилось. «Если Селина желает остаться в Сильван-Уайль, разумеется, она останется», — сказал Бастиан спокойным голосом, невозмутимым. «Однако, если она желает пойти с нами, это будет ее и только ее решение». Правительница Сильван-Уайль сильнее стиснула руку Селины. «Боюсь, я не могу позволить своей дочери отправиться за пределы безопасных территорий Сильван-Уайль». И вот в первый раз с момента их встречи мать Селины сказала не то, что нужно. «Нет». Голос Селины не дрогнул, когда она возразила. «Я пойду с Арджуном и Бастианом, куда бы они ни отправились». «Это слишком опасно, дитя мое», — начала убеждать ее мать, притягивая Селину ближе к себе. «Ледяные кланы буйствуют в землях Сильван-Вальд. Там царит беззаконие. В этих землях нет настоящего правителя вот уже 4000 человеческих лет. Это мир нескончаемой тьмы, кишащий кровожадными чудовищами». «Я понимаю», — сказала Селина, — «но я не хочу разлучаться со своими друзьями». Обида мелькнула на прекрасном лице правительницы Сильван-Уайль. «Разве ты не хочешь провести время со мной после стольких лет разлуки? Я так надеялась, что покажу тебе свои земли, свой дом, и узнаю обо всем, что приносит тебе радость». «Конечно, я этого тоже хочу», — мягко согласилась Селина. «Но мне нужно какое-то время, чтобы привыкнуть к этому миру. Едва ли мне это удастся, если я постоянно буду переживать о безопасности своих друзей». У ее матери раздулись ноздри от негодования, и ее угловатое лицо стало еще более выразительным. «А что же насчет твоей безопасности, дочка?» «Я могу поклясться, что безопасность Селины будет моей главной заботой», — встрял Арджун. Правительница Сильван-Уайль повернулась к Арджуну. Выражение ее лица стало настолько холодным, что казалось, будто оно высечено изо льда. «Ты дашь мне подобную клятву, сын Рии?» Она сделала многозначительную паузу, наполненную многозначительной тишиной. «Ты клянешься собственной жизнью, что защитишь мою дочь от любой опасности». Ее темные глаза блеснули. «Позволь напомнить, один член твоей семьи уже давал мне однажды клятву. Боюсь, она стоила Шину Джейяку и его бессмертной жизни». Арджун сглотнул, но затем кивнул. Придворные опять начали перешептываться, а крылатые твари хаотично заметались по воздуху. Арджун взял на себя тяжелый груз, вес такого обещания был велик. Это нельзя было сравнить с клятвами в мире смертных. Селина поняла это интуитивно. Арджун Десай поклялся своей жизнью, что защитит Селину от любых опасностей. Она не могла больше молчать, понимая это. «Боюсь, я вынуждена настоять», — произнесла Селина в момент всеобщего замешательства. «Когда мои друзья закончат свое путешествие, я вернусь в Сильвануайль». Она одарила свою мать простодушной улыбкой и отпустила руку правительницы. Селина рассчитывала услышать новые возражения. Быть может, ждала даже, что мать запретит ей уходить вот так сразу. У нее сложилось впечатление, что правительница Сильвануайль распоряжалась землями и всеми живущими на этих землях. Пару секунд Селина ждала, что мать прикажет своим стражникам в серых мантиях окружить их. Невозможно было догадаться, о чем думает правительница Сильвануайль. Однако Селина видела, как противоречивые мысли мечутся в глазах матери. Затем мать все же уступила, улыбнулась. «Должна признаться, я разочарована», — сказала она Селине. «Я надеялась, что мы сможем провести время вдвоем после стольких лет. Ты даже не представляешь, как я ждала этой возможности». Тоска мелькнула на лице Селины. «Пожалуйста, поверь. Я прекрасно понимаю твои чувства. Ты даже не представляешь, как сильно я скучала по тебе, когда была маленькой. Как сильно мне хотелось узнать тебя получше». Селина решительно нахмурила брови. «Однако я дала обещание своим друзьям и не могу нарушить его. Я поклялась, что помогу Себастьяну Сен-Жермену и Арджуну Десаю в их путешествии в зимний Сильванвальд. И я не хочу, чтобы, будучи твоей дочерью, моим первым поступком в Сильвануайль было нарушенное обещание, которое я дала от чистого сердца». Если обещания в королевстве ее матери и впрямь имели огромное значение, то правительница Сильвануайль будет трудно не признать правоту Селины. Непонятная эмоция мелькнула на лице Силы. «Конечно», — ее тон прозвучал холодно. Селина не могла точно определить, злилась ли мать или просто принимала все как данность. «Несколько серых мантий проводят вас до границы», — продолжила она. «Однако, когда вы перейдете границу и окажетесь на территории Сильванвальд, я уже не смогу гарантировать вашу безопасность». Она вскинула правую руку и крутанула ладонью в воздухе, точно поворачивала ручку невидимой двери. Искры света собрались вокруг ее руки и заплясали вокруг пальцев, увеличиваясь с каждой секундой, пока не образовали светящийся шар на ее ладони. Мать Селины прошептала что-то на незнакомом языке, и шар превратился в сферу из золота. Правительница Сильвануайль протянула эту золотую сферу Селине. «Во времена беспросветной тьмы пусть он станет вам светом. Это все, чем я могу помочь вам в землях вечного мрака, даровать каплю чистейшего солнца». Когда Селина потянулась было, чтобы взять сферу, мать накрыла обе руки дочери своими, и свет от сферы запульсировал в их ладонях. «Но помни, что этот свет будет тем слабее, чем дольше вы пробудете в Сильванвальд и чем чаще будете его использовать. Прибереги магию до того момента, когда она понадобится тебе больше всего, дочь моя, и вернись ко мне». Она положила правую ладонь Селине на щеку. «Спасибо, мама», — ответила Селина. Ее глаза засияли. «Надеюсь, в один прекрасный день ты снова назовешь меня Умма, как называла, когда была маленькой». Селина кивнула. «Я тоже на это надеюсь. Надеюсь, скоро». «Имей в виду, Себастьян Сен-Жермен», — добавила правительница Сильвануайль, обратившись к Бастьяну и вновь очаровательно улыбнувшись. «Любой ценой держитесь подальше от морозных равнин. Ты поймешь, о каком месте я говорю, как только вы к нему приблизитесь. Это мир без цвета и звука, куда изгнаны искупать свою вину те, кто предал мое летнее королевство. Многие, кто там обитает, сошли с ума. Как только почувствуешь, что твои мысли и чувства начинают меркнуть, беги». Селина сглотнула, когда голос матери рядом понизился почти что до шепота. «И если с моей дочерью что-либо произойдет, ты будешь отвечать лично передо мной, наследник Никодима».